Денис Старый. Лжец на троне 2. Удержать престол. Пролог. Москва. 2 августа 1606 года. 11:25. Я стоял на лобном месте и рассматривал людей, которые собрались, дабы лицезреть своего государя. Разные люди. Тот одет в добротный шерстяной кафтан. Были и те, кто щеголял в парче. Соболиные шапки на некоторых собравшихся еще больше контрастировали с жаркой погодой, что устоялось после утреннего ливня. Градусов, по ощущениям, 27. И соболиные шапки. Вот несколько человек пришли и в шубах. Самоубийцы. Но были и те, кто пришел в чистых, но явно потертых рубахах. Разные люди будут слушать меня. Казалось, что шубы и шапки — это проявление сумасшествия. Ну не считать же собравшихся спортсменами, которые в ущерб своему здоровью гоняют вес, чтобы попасть в меньшую весовую категорию на соревнованиях. Нет, этими людьми двигало иное. Они одевали самое-самое дорогое и нарядное, что было. Ибо нельзя же пред государевы очи предстать в непотребном виде. И при этом не столь важно, что через 5 минут, как только мужчина оденет шубу в жару, он превращается в вонючего козла. Это только небольшое неудобство. Ну не стану же я требовать, чтобы люди поснимали свои одеяния. Тем более, что среди собравшихся было крайне мало женщин. Вот тех раздел бы. Женщины. Когда был цейтнот, и то выживал после отравления, то сочинял воззвания, то участвовал в воинских учениях и так ощущал потребность в женской ласке. Сейчас же нужно с этим что-то делать. Или загрузить себя такой физической работой, чтобы мечтать о поспать в гордом одиночестве. Либо найти уже кого-то, да подтвердить собственное реноме сластолюбца. Но пока что я хотел обратиться к людям, показать себя. Никак не мог взять в толк, от чего получались все эти лжеправители. Неужели лже-Дмитрии все между собой были столь похожи, что не было понятно? Это разные люди. Безусловно, часть политических фигур шла за самозванцами для собственных выгод, в угоду конъюнктуре. Но ведь и простые люди поддерживали лжецов. Да, были и те, кто верил, что лже-Дмитрий II – это спасшийся лже-Дмитрий I. А еще был и третий, спасшийся царевич Дмитрий. Может, то, что я покажусь перед людьми, хоть как-то, но уменьшит возможности к обману? Да, я сам дважды лже. Первоначально лже-Дмитрий, а после так и вовсе оказался иным человеком, из будущего. Пусть так, но решение мною принято. И я не самоубился или самоустранился, а решил, что смогу принести больше пользы для России. Будучи ранее человеком системы, я не был своеобразным патриотом. Часто ругал правительство, старался представлять непогрешимость первого, но и он мной критиковался. Бранился, обсуждал, клял порой, на чем свет стоит. Но никому не позволял делать то же самое, если только человек сам не являлся частью системы. Ты ругайся, бронись, но это как в семье. Можно сколько угодно ссориться с детьми, родителями, но не отнять одного. Что они родные, любимые, за которых нужно грызть любого, кто обидит. И для меня Россия родная. Такая неидеальная, проблемная, порой раздражающая своими негативными особенностями, но своя. Потому я не слишком задумывался после того, как осознал, что попал в тело лже-Дмитрия, когда встал вопрос о том, что делать дальше. Я накидывал себе варианты сбежать в Новый Свет или в Европу, может и в казаки податься и похулиганить. Но все доводы в пользу того или иного своего будущего разбивались о факты и аргументы единственно правильного решения. Остаться в России и стать тем, кто сможет добиться обмеления полноводной реки русской крови, хотя бы до небольшого ручейка. Я приверженец идеи, пролить мало крови, чтобы не пролилось больше. Хотя во всех случаях стоит подходить индивидуально и сообразно выгодам. Пусть во главу угла и следует ставить вопрос безопасности. Ну вот, к примеру, стал я вновь царем. Подходил к Москве как завоеватель, входил в город как освободитель, а въезжал в Кремль уже государем, единственно природным царем. Считаю, что все случившееся правильно. Я уже делаю многое, чтобы прекратить смуту, чтобы Россия смогла встряхнуть головой и выветрить морок, помутнение, а после начать работать. И на пути возвращения своего престола я пролил кровь. Уверен, что многим меньше, чем это могло бы быть или было в иной истории. Но уже не отмыть и не отмолить собственные грехи. Ну да, я к религии отношусь с уважением, но никак не с фанатизмом или фатализмом. Некогда перед штурмовыми действиями в своем прошлом молился, но себе же нельзя врать. Так, на всякий случай. При этом имел еще и какие-то фетиши и амулеты. Что именно спасало тогда? Не знаю. Вероятнее всего, внимание и обучение, но и фенечки с амулетиками не выбрасывал. И что же я хочу от тех людей, которых сейчас наблюдаю с высокого помоста на лобном месте, если я, человек будущего, в эпоху информативной вседоступности и почти что вседозволенности оставался адептом дремучего суеверия? И тут религия – это наше все. И я не могу это не использовать. «Читай молитву, владыко», – повелел я. И стоящий рядом патриарх Игнатий заговорил. «Царю небесный, утешителю души истины!» Голос патриарха громом раздавался в установившейся тишине. Я встал на колени перед иконой Казанской Божьей Матери. Эта икона символизировала возрождение с изображением защитников Руси, Божьей Матери и Иисуса. Так и будет написано в государевой грамоте, что Русь-Россия возрождается после лет неурядиц и голода пожарищ. Икона не сгорела в пожаре, но и Русь не сгорит и окрепнет. По преданию, иконы Казанской Божьей Матери нашли на пепелище. «Люди русские! Православные!» Начал я свою речь обращения с народом после того, как были прочитаны молитвы Царю Небесной и Отче наш. Выбор молитв был не случайным. Принято, что именно Царю Небесной следует читать перед началом великих новых дел. А мы? Я, что ни на есть, начинаю эти дела. «Вот он я! Как можно спутать с иными? Ворами и татями из литовского Могилева? Или с тем невинно убиенным Григорием Отрепьевым? Или кто был тот несчастный? Господь отметил меня знаками на лике и рукой, что более второй. Волосами я рудый, более темный. Смотрите на меня и запоминайте, кабы тати разные, что ведут к Москве ляхов, да заживо погребают женок православных, а после насилия над ними. Что деток на сабли берут для потехи своей, да славят лукавого!» Нагнетал я страсти. Я не то чтобы хотел воспитать абсолютную ненависть у русских людей к литвинам или ляхам. Нет. Я хотел найти тех, на кого можно скидывать собственные неудачи и обосновывать лишения. Люди верят в то, что вот так вдруг все станет сытно и богато. Отсюда и сказки про скатерть-самобранку, что мечет на стол столько еды, что за всю жизнь не съесть. Но не бывает все и сразу, почти никогда. А если такое и происходит, то раз на миллион, и то индивидуально. И насколько мне хотелось, чтобы через полгода-год, когда люди не увидят у себя под ногами кисельные берега и пряники на всех деревьях, вновь не прозвучали голоса о том, что царь, дескать, не настоящий. Так что пусть некоторые из соседей поработают молниеотводами. «Прости, царь Надежа! За тебя животы положим!» Раздавались выкрики из разных мест большого скопления людей. Конечно же, в толпе были люди, роль которых и заключалась в том, чтобы выкрикивать нужные слова, направляя мысли и эмоции людей. Кто сказал, что без интернета или телевидения сложно управлять мнением масс? Может, и никто так и не говорит. Потому что грамотный человек с лету накидает с десяток мероприятий, способных влиять на умы людей. Вот и сейчас я создавал нужную информационную повестку. Я уже понял то, что в этом времени, пусть и без системных демократических процедур, но народ, все его формируемые сословия, много решают. Некогда они решили скинуть Годуновых. Да, то убийство Федора Борисовича и его матери имело одной из причин социальное положение и отголосок закрепощения крестьянства. Будут предпосылки и даже причины, чтобы не любить и меня, но я постараюсь держать накачку людей на должном уровне. Пропаганда – наше все. Казна пуста! Васька Шуйко увез все злато и серебро немцам. Ляхи и Литва грабят наши земли. И я обращаюсь к вам, люди русские. Помогите оборонить Россию!» Продолжал я свою пламенную речь, замолкая во время одобрительных выкриков. «Здесь и сейчас собраны люди, которых делегировали общество. Не официальные земства, а народные. Уличные, дворовые, большей частью из Москвы. Площадь не смогла бы уместить всех людей, поэтому объявлялось, что каждые 100 человек могут направить своего одного делегата. Насколько это правило соблюдалось, непонятно. Ощущение было, что пришли все, кто умеет ходить. Вера наша православная, держава наша великая, люди наши мудрые, мужные, сильные. Я видел, как в толпе некоторые мужики горделиво выпучили грудь. А бабы наши – самые пригожие. Разве есть мужчина, для которого самой лучшей похвалой не будет похвала его женщине? Если только не извращенцы, у которых главнее машина или гаджет. И то же самое можно сказать и про женщин. Похвала мужа для жены, если в семье есть согласие, лучшая. Жена думает, а скорее чувствует, что не столько хвалят супруга, сколько ее выбор. Так что бил я по самолюбию людей, вызывая довольные улыбки. Ну и для чего я сказал про женщин, кроме как потешить самолюбие мужиков? Чтобы оттереть от себя темноту и налет грязи от венчания с католичкой Мариной. Ну, Козьма Минич, обратился я к Минину, тебе людей завлекать. «Расскажи всем, почему и зачем Отечество любить!» Мне понравился Козьма Минич Минин. Это был, казалось, человек из ниоткуда. Но как же умело разговаривает! Умеет найти легкие, доступные, простые, но очень глубокие слова. При этом бегло читает, пишет, считает. Последние характеристики в будущем можно было приписывать какому-нибудь двоечнику из колледжа. В этом же мире эта характеристика сравнима с выпускником-краснодипломником лучшего вуза страны. Минина планирую сделать своим пресс-секретарем. Придумать бы еще, как эту должность назвать. Выстрел в центре толпы. Краем зрения я увидел пороховое облачко. «Государь!» – закричал Ерема и одновременно с другим моим телохранителем, что также стоял рядом, поспешил закрыть мое тело своим. Поздно.